Этот труд мною написан для того, чтобы представить прожитую жизнь, все то время, где в мире разыгрывались жесточайшие события, в такое время, когда мир большей частью изменился, из-за того у многих людей формировались судьбы. При этом моей целью было записать личные переживания, чтобы они моему семейному кругу для будущего остались на память. Уже в 50-х годах, когда все еще было свежо в памяти, я свои переживания коротко записал. Это было 100 страниц от руки записанное. Позже, в 80-х годах, из страха, что записки могут попасть в руки КГБ, что могло привести к нежелательным последствиям, я сделал короткие, только мне понятные заметки от всего моего жизненного описания, а сами записки я уничтожил. Позже, уже здесь, в Германии, я опять записал по тем заметкам. Собственно, во время моего почти 300-дневного тяжелейшего предварительного заключения в КГБ, мое жизнеописание до того врезалось в мою память, что до сегодняшнего дня его невозможно было бы забыть. Месяцами день и ночь все вновь гласило: «Расскажи всю твою жизнь, но ничего не пропусти». И каждый раз, когда я рассказывал, был скандал, который нередко кончался побоями. Самое тяжелое было расследование отрезка времени, когда мы провели в лесу. Тут уж они приложили много старания, чтобы все до мелочей расшифровать. Для этого они из военных архивов все вынули, что произошло в тех местах, где мы жили. Удивлению не было конца, сколько событий они раскрыли, в которых мы имели дело с русскими. И вот теперь мне надо быть очень осторожным, чтобы они мне ничего чужого не приписали. Неудивительно, что все так прочно в памяти осталось. И в основном я записал просто по памяти. Распространение этого писания не было предусмотрено и в дальнейшем нежелательно. Для этого есть определенные причины. Сам стиль образования предложений, также и грамматика, не соответствует образцовому. Но всякую корректуру моих писаний я исключаю, потому что изменение моих выражений сделали бы мое жизнеописание чуждым для меня. И содержание может привести к различным дискуссиям, как критическим, пожалуй, большей частью, а также к таким, что у некоторых вызовет восторг. Потому здесь описаны события, с которыми не часто встречается, и многим покажутся сомнительными. Потому что сегодня, после более чем 50 лет, осталось мало тех, которые имеют ясное представление о подобных событиях, так что не исключены недоразумения. С моральной точки зрения, я не хотел бы, чтобы критически дискутировали о вещах, в которых я выражал свое истинное тонкое чувство, что касается супружеской или семейной жизни. Далее следует обратить внимание на то, что в некоторых случаях я не могу гарантировать точность моих данных. Я, например, не знаю точно правильное имя моего лесного друга. До того совсем мало знакомые, и за это короткое время, когда мы были вместе в лесу, наши чувства и мысли, да и все наше существование, были направлены на спасение нашей жизни. Наши жизненные обстоятельства были до того напряжены, что просто у нас не доходило до того, чтобы говорить о нашем прошлом. И если всегда было опасно от себя издавать звук, то мы в основном обращались языком знаков или разговаривали шепотом. И все это тогда, если дело шло о нашей безопасности. И только в этом все дело и было у нас. К тому же каждый из нас, чтобы утаить наше происхождение, изменил свои анкетные данные с выдуманным прошлым, которые бы мы указали, если русские бы нас в плен взяли. Хотя мы знали, что в лесу не всегда об этом спрашивают, в таком случае в лесу убивают. Позже, как оказалось, мы в этом имели успех, но только лишь потому, что мы сами сдались, и то не в лесу. И там бы это случилось, если бы раскрылся наш обман, они бы нас обратно увели в лес. И это привело бы к путанице в нашем знакомстве. И когда мы все опасные проверки прошли, мы разлучились, не успевши как следует познакомиться с друг другом. Собственно, мы были больше, чем только знакомы. Мы верностью были сплочены вместе. Остальное тогда было второстепенным делом. Далее, по моим данным, то, что только мы вдвоем пережили последнюю борьбу, я не могу точно подтвердить. Возможно, еще кто-то спасся. В таком случае многое пришлось бы под вопрос ставить, о чем я писал. Большей частью ценность написанного уменьшается из-за того, что я в тяжелейшие часы своей жизни, когда я часто удивительным образом был спасен, когда мы были вынуждены идти через огонь и воду, и по человеческим рассуждениям часто разыгрывалось невозможное, я слишком мало славы приписывал тому, которого я должен благодарить за то, что я пережил. Тогда в бурном отрезке моей жизни наши успехи я приписывал другим обстоятельствам. Мы думали, что мы уже к тяжелому подготовлены, но глубже об этом размышляя, мы часто проходили через такие ситуации, в которых никакое человеческое искусство не в состоянии было нас вывести». Поэтому я бы охотно мое часто фигурирующее «я» или «мы» заменил бы на «он», потому что только он есть тот, который определил наше существование, а для нас пробивал дороги, чего мы тогда не могли понять. Я тогда пришел к заключению, что когда человек находится в смертельном страхе, он может перенести невозможное. И когда он знает, что следующий его шаг ведет к смерти, он его по возможности не делает». И тогда это был всегда он, который творил чудеса. Никогда это не был геройский поступок с нашей стороны. Всегда это был он, и только ему честь и благодарность за это. Потому мое заключительное слово гласит: «Господь великое соделал со мной». Андрей Класин, Нойвид, 1993 года. Через всю жизнь из года в год нас, Отец, для жизни.